Митц промолчал. Тем же вечером, позднее, лисичке довелось испытать нечто необычайное. Лишь благодаря рассказам матери она поняла, что это было. К машине их приблизилась лиса. Не входя внутрь, она остановилась у входа и застыла там, словно в ожидании. Оха и Камио в это время спали. Первым побуждением Митц было разбудить мать, но секунду спустя лисичка раздумала. Если Оха увидит вестника несчастья, она, невзирая на опасности, последует за лисьим духом. Митц догадалась, что брат ее погиб, и что лиса с сияющим белым нимбом вокруг головы явилась, чтобы отвести их к его телу. Лисичка догадывалась также и о том, что мать непременно пожелает в последний раз взглянуть на своего детеныша и совершить над ним прощальные обряды, но это может стоить жизни самой Оха. Пес-убийца по-прежнему разгуливал по городу. Добыча пропитания была связана с невероятным риском. И Митц, останься она без родителей, непременно погибла бы с голоду. Юная лисичка полагала, что в нынешние тяжелые времена такой роскошью, как достойные проводы мертвых, можно поступиться. Уж верно, брат, отправляясь туда, где его ждет мир и покой, простит их. Митц вовсе не хотелось осиротеть. Если она лишится родителей, то останется на белом свете совсем одна. Теперь, когда бесплотное создание принесло горестную весть, Митц знал это точно. Лисий дух подождал несколько минут и начал расплываться в воздухе, таять, словно дым костра в ясный день. Вскоре от него осталось лишь туманное облачко. Прежде чем проснулись Камио и Оха, исчезло и оно. Митц уснул. Ей снилось с детства, далекое и невозвратное. Снились братья. В ту пору они частенько вздорили. А теперь... Лисичка проснулась внезапно. И инстинкт подсказал ей, что сквозь сон она слышит какой-то звук. Совсем рядом, на свалке. Митц навострил уши. На чутье она не полагалась. Ветер, блуждая по узким проходам среди ржавого железа, терял большую часть запахов. Митц замерла в ожидании. Сердце ее трепетало. В полумраке она различила глаза матери. Они были полны тревоги. Отец приподнялся, замер, склонив голову на бок, и втянул носом в воздух, пытаясь удостовериться в том, что... «Это он?» — выдохнула Митц. «Это Сейбр, да?» Родители не проронили ни звука. Лишь Оха предостерегающе щурилась. Митц поняла, мать приказывает ей молчать, и затихла, испуганно облизывая губы. «Неужели враг добрался до них?» Они даже не знают, с какой стороны ждать нападения. Отвратительная собака может вырасти, словно из-под земли, лязгая смертоносными челюстями, сверкая злобными глазами, как в тот день, когда они с Асаком сунулись в усадьбу, и Сейбр откуда ни возьмись налетел на них. Неужели спасения нет? Митц приподнялась, выискивая, где бы спрятаться, но Оха бросил на нее сердитый взгляд, приказывая не шевелиться.